Берлин. Берлин – айтишник, которому вечно 28. У него на руках больше татуировок, чем у повара модного бистро. И половину из них он сделал в квартире друга на вечеринке, где играл кислотный техно-диджей, и кто-то жарил сосиски на маленькой переносной плите. На нем худи, кроссовки с прошлогодней распродажи и велосипед. Главный транспорт, на котором он мчится по улицам, иногда забывая, что красный свет вообще существует. Берлин живет в старой квартире с высокими потолками, где на кухне все еще сохранились коричневые кафельные плитки 70-х, но на столе стоит ультрасовременный монитор с двумя операционными системами. Его квартира — это микс. Советский сервант с фарфоровой собачкой соседствует с минималистичным икеевским столом и растениями, которые живут исключительно на идее, потому что сам он вечно в движении и забывает их поливать. Днем Берлин закрывается в коворкинге или сидит в кафе с огромной кружкой фильтра, подключенной к 4 чатикам одновременно. То обсуждает очередной стартап, то спорит о политике, то пишет код. Вечером он отправляется на бесконечные лекции о том, как устроен мир, где каждый слушатель уверен, что завтра именно он изменит систему. А ночью техноклуб в подвале, где никто не заметит, если ты пришел в тапочках, потому что все внимание занято светом, звуком и безумием. Берлин не боится хаоса, он даже в нем расцветает. Здесь каждый квартал как отдельная песня, каждая улица — граффити-манифест, каждая стена — приглашение к дискуссии. В нем много свободы и еще больше экспериментов. Он любит бросать вызов. Здесь могут соседствовать турецкая пекарня, бар для философов и анархистский книжный магазин. Все в 2 минутах ходьбы одно от другого. И при этом в Берлине есть четкая логика. Его жизнь хаотична только на поверхности, а глубже — код, где все работает по своим строгим правилам. Он не боится ломать устои, но в то же время сам становится новой системой. И если ты готов к его ритму, он примет тебя как своего. Но если ты ищешь спокойствия и тишины, лучше пройти мимо. Берлин слишком громкий, слишком свободный, слишком уверенный в том, что завтра все будет по-другому.